Чувственный и сильный взгляд Абдулы встретился с ее, обладавшим не меньшей силой. У короля выскочили из головы те несколько слов стандартного официального приветствия, которое он собирался произнести, и он застыл на месте. Неподвижно и молча они стояли и смотрели друг на друга, чувствуя, как между ними пробегают разряды электрического тока. На протяжении 3 лет, прошедших после гибели его семьи, Абдулла редко появлялся на публике. Мучаясь от горя и от сознания собственной вины, он ни с кем не мог поделиться своими чувствами. В течение нескольких недель после катастрофы Абдулла вообще ни с кем не разговаривал, и никто не осмеливался заговорить с ним. Время от времени он уезжал один в пустыню, и там молчание песков несколько смягчало остроту его горя, но не могло притупить воспоминаний. В душе Абдулла понимал, что у него еще будут другие сыновья, но ни один из них никогда не сможет заменить ему Мустафы, единственного человека, которого Абдулла когда-либо любил. Король становился все более мрачным, угнетенным и угрюмым, и Сулейман стал мучительно размышлять над тем, как бы отвлечь Абдуллу, вывести его из этого состояния. Король не мог даже сосредоточиться на планах ирригации, которые самозабвенно вынашивал раньше. Он позабыл о проектах восстановления пустыни и создания внезеленых зон, столь интересовавших его прежде, до этой фатальной катастрофы. План бурения скважин для выкачивания подземных вод уже несколько недель лежал без движения на его рабочем столе. Сулейман почти сломал себе голову, пытаясь найти решение. Абдулла оставался ко всему равнодушным и апатичным. Он совершенно не мог работать, был не способен на чем-либо сосредоточиться. Из него словно ушла энергия. Он поспешно отменил все намечавшиеся на 1973 год планы по празднованию 20-летия его царствования. Если раньше он поднимался на рассвете, то теперь стал вставать поздно, бродил целыми днями без всякой цели, вечерами смотрел старые фильмы, спать ложился рано и всегда один. Но вот однажды вечером на просмотре очередной картины он вдруг напружинился, выпрямился в кресле и начал пристально всматриваться в экран, а когда фильм кончился, приказал киномеханику прокрутить его снова. «У меня такое ощущение, что я знаю эту женщину», — недоумевал он. «Но я уверен, что мы никогда не встречались, и что я никогда раньше не видел этот фильм «Кью».» «Странно». Он наклонился к Сулейману. «Достань ее мне. О, сэр, это хорошо известная в Европе актриса. Под каким предлогом мне ее пригласить в нашу страну и на какой срок, сэр? Пригласи ее в составе какой-нибудь небольшой группы. Или нет, лучше большой. Ну, не знаю. В общем, достань». Сулейман увидел шанс, которого так долго ждал. «Быть может, устроить большой праздник, сэр? Примерно такой, какой мы планировали на 20-летие. Ну что ж, можно. Только не на 2 недели, как предполагали тогда, на 2 дней. А чтобы эта женщина обязательно была. Считайте, что это уже исполнено, сэр». Сейчас, когда Лили склонилась перед ним в реверансе, блистая всеми оттенками своего зеленовато-голубого платья, а ее черные глаза пристально смотрели на него из-под таких же черных и густых ресниц, Абдулла глубоко вздохнул и внезапно, наконец-то, снова почувствовал себя живым. Он медленно и необычайно ласково улыбнулся ей и, с сожалением, перешел к следующему, присевшему в реверансе белому атласному платью. Лили вцепилась в руку стоявшего рядом. Долгий перелет из Парижа и последующая напыщенно-торжественная встреча прибывших в аэропорту оказались более изматывающими, чем она ожидала. Потом был еще торжественный проезд целой колонны из аэропорта в город. Сказывалось общее возбуждение, да и разница во времени. Лили чувствовала себя вконец обессилевшей. Прозвучали золотые трубы, приглашая 200 гостей в обеденный зал. Столовое серебро поблескивало в свете свечей на белых резных столах, накрытых алыми скатертями. Бригада поваров, готовивших прием, была специально приглашена для этого из Парижа. После белужьей икры подали салат из свежих, нарезанных тонкими дольками апельсинов. Потом настала очередь жареной утки, фаршированной снятыми с костей голубями, которые сами были нафаршированы перепелами, в свою очередь нафаршированными миндалем и остро приправленным рисом. Затем, вслед за салатами, подали шербет из розовых лепестков, гранаты и виноград. Абдулла сидел среди самых важных гостей далеко от Лили. В конце ужина он встал, произнес приветственную речь и в заключение сказал, что сейчас каждому из почетных гостей будут вручены на память небольшие сувениры. Слуги в белых одеяниях поставили перед каждым из гостей небольшие шкатулочки, сделанные из темного дерева и украшенные изящной перламутровой инкрустацией с симметричным рисунком. Мужчины получили по паре запонок, сделанных из старинных римских золотых монет, а женщины — по паре сережек, среди которых не было двух одинаковых пар, хотя все они были сделаны по специальному заказу ювелиром Эндрю Грима, пользующимся особым успехом среди шейхов богатых нефтью арабских государств. Серьги, доставшиеся Лили, представляли собой большие размером с яйцо малиновки камни бирюзы, окаймленные маленькими бриллиантами и сапфирами, в золотой оправе подчеркнуто грубой работы. По залу пронесся гул удивления и удовольствия. Начались ответные выступления дипломатов, старавшихся перещеголять друг друга в красочности высказываний и пожеланий королю, и все это продолжалось до полуночи, когда гости снова перешли в тронный зал, на этот раз для танцев. Оркестр заиграл «Какое прекрасное утро!» Его Величество пригласил супругу американского посла. Рядом с Лили оказался Сулейман, и они закружились вместе под ярким светом люстр. Под конец танца Сулейман искусно подвел Лили к тому месту, где был король Абдулла, который тут же изящно пригласил ее на следующий танец. Он слегка прижимал ее к своему белому вечернему костюму, и Лили ощущала у себя на обнаженной спине его теплую ладонь, чувствовала, как вздымается и опускается от дыхания его грудь. Она подняла глаза и встретилась со взглядом Абдуллы. Ни один из них не сказал почти ни слова. Они лишь кружились по залу, дыша в такт друг другу. Когда музыка кончилась, Абдулла негромко проговорил: «К сожалению, я должен буду танцевать дальше с другими, но мне бы хотелось потом с вами поговорить. Скажем, через полчаса в Жасминовом саду. Полковник Хакем проводит вас». Лили почувствовала прикосновение к своей руке его шелковистых усов, и король отошел, а его место рядом с ней занял Сулейман, склонивший голову в приглашении. «Простите, но мне не хочется танцевать», — ответила Лили. Лицо у нее порозовело, кровь все еще стучала в висках. «Может быть, вы бы хотели отдохнуть в Жасминовом саду?» Он повел ее по длинным коридорам из белого мрамора, а потом они очутились в саду под открытым небом, сплошь усеянным звездами. Сад был небольшой и мягко освещенный, а над ним плыла кремового цвета луна. С высоких стен свисали длинные прутья белоснежно-белого жасмина, и воздух в саду был пропитан их резким запахом. Полковник Хакем дважды хлопнул в ладоши, и слуги в белых одеждах, возникнув откуда-то, подали серебряный поднос, на котором стояли кофе и сладости. Лили повернулась к полковнику, но он исчез, а на его месте стоял Абдулла. И в лунном свете он показался ей красивым, какой-то особой, свирепой красотой. Он поднес к губам ее пальцы, и она почувствовала ласкающее прикосновение его шелковистых усов и то, как он слегка укусил ее за самые кончики пальцев.